Получается, что эта книга является рассказом о человеке, который не только был свидетелем истории, но и непосредственным ее участником. И одновременно это вся его жизнь. Это и история осиротевшего юноши, который тайком прокрадывался в котельную нацистского химического завода. Это и история энергичного священника и учителя, который водил группы молодых людей в походы по горам и обсуждал с ними проблемы взаимоотношений полов. Это и история пылкого, многообещающего философа, который пленял своими мыслями польских и американских ученых. История человека, который мог поддаться приступам ужасного гнева, ударить по столу и закричать. Стоило одному из епископов поднять вопрос о пересмотре закона об обете безбрачия. И, наконец, это история человека, который в столь преклонном возрасте и в столь немощном состоянии продемонстрировал такие терпения и выносливость, что в этом последнем из многочисленных своих воплощений стал образом христианского принятия страданий. Если уж говорить по совести, то еще эта книга — рассказ о моем собственном восприятии религии. Иоанн Павел II был избран, когда я учился на втором курсе университета, и большую часть моей жизни именно он являлся главой католической церкви. А посему любой серьезный разговор о том, что значит быть католиком в конце 20-го, начале 21-го века, неизбежно возвращается к нему. Целое поколение католиков выросло, не зная иного папы. Я привез троих своих детей в Рим перед Рождеством 2003 года. И в воскресное утро рождественского поста мы пришли к собору святого Петра, чтобы увидеть в знаменитом окне слабеющего человека, обратившегося к стоявшей на площади под моросящим дождем толпе. И все трое, возраст младших приближался к 20, а старшему было немногим более того, молчали, смотрели и слушали, стараясь уловить слабый голос, едва ли не шепотом произносивший на чужом языке слова вечной истины. Глава первая. Детство. Немало времени Кароль Войтыла отдал размышлениям в письменной и устной форме о взаимоотношениях полов и о семье. Однако его судьба сложилась так, что особого опыта в этих вещах он не приобрел. В школе жизни у него были более суровые учителя. Ограниченность средств, горе, сильное чувство ответственности и невероятно тяжелая ноша, возложенная на него самой историей. И только поняв глубину той пропасти, которая отделяет наш комфортабельный мир от мира, в котором провел ранние годы своей жизни Кароль Войтыла, мы сможем приблизиться к пониманию этой колоссальной и в то же время противоречивой фигуры. 13 апреля 1929 года мальчик, которому в будущем суждено было стать папой римским, узнал, что умерла его мать. Ему недавно исполнилось 9. Он посещал школу небольшого провинциального городка Вадовице и находился в классе, когда это произошло. Его отец, Кароль Войтыла-старший, пришел в школу, сообщил о случившемся и сразу же ушел, даже не поговорив с сыном. Учительница рассказала мальчику о постигшем его горе и постаралась утешить. Останется неясным, как отреагировал на это Кароль. Не знаем мы и того, какое место занимала мать в его жизни. По одной версии, он принял известие о смерти матери с благочестивыми, не по годам словами. Но то была воля Божья. Это одна из деталей, к которым нужно относиться с особой осторожностью из-за значительной доли мифологизации, которая разрослась вокруг детства папы. Позже он рассказывал своему другу, как плакал в одиночестве на ее могиле. А через 10 лет после ее смерти написал посвященную матери поэму. Как и большинство написанного им в то время, поэма в литературном отношении получилась довольно нескладной. В ней юный Кароль Войтыла открыто, не смущаясь, пишет о своих чувствах и мыслях. «На твоей белой могиле распустились белые цветы. О, сколько лет прошло с тех пор, как тебя не стало! О, как давно ты ушла! Над твоей белой могилой нечто необъяснимое поднимается, столь же непостижимое, как и сама смерть. На твоей белой могиле, моя дорогая ушедшая мать, звучит молитва любящего тебя сына. Спи спокойно в мире вечном». Создается впечатление, что юный Кароль понимает, что смерть матери вызывает сильные эмоции, но не знает еще, как выразить свои чувства, или, точнее, не совсем еще понимает, что они означают. Выход он находит в обычном благочестии. Став взрослым, он очень мало говорил о своей матери. В одном из автобиографических размышлений Кароль заметил, что у него не осталось ясного представления о том, какую роль она сыграла в его религиозном воспитании. Однако вклад ее должно быть очень велик, и он сожалеет, что не был настолько взрослым, чтобы впервые причаститься, когда потерял мать, которая не дожила до счастливого дня, несомненно, с нетерпением ею ожидаемого. Известно, что Эмилия Войтыла — женщина болезненная, она умерла от почечной недостаточности и врожденной болезни сердца, была дочерью шорника из Кракова и брала на дом шитье, чтобы поддержать семью. Все остальное для нас остается загадкой. Соблазн найти что-то в образе матери, позволяющий объяснить взгляд папы на женщину вообще и, в частности, его страстную преданность Деве Марии, очень силен, и многие биографы и комментаторы не могут перед ним устоять. Старшая сестра Кароля Войтылы умерла в младенчестве, поэтому он ее не знал. А вот смерть старшего брата Эдмунда, он скончался, когда Каролю исполнилось 12, наложила печать строгости и аскетизма на эмоциональную атмосферу в их доме и подействовала на подростка особенно угнетающе, ведь братья были очень близки. Когда Эдмунд Мундек, как его звали домашние, закончил Ягеллонский университет в Кракове, он приступил к работе практикующего врача в больнице недалеко от дома в Вадовице. Коллеги запомнили Эдмунда как обаятельного и всеми любимого молодого человека, который стал для младшего брата настоящим героем. К тому же он частенько брал с собой Кароля на футбольные матчи. Зимой 1932 года началась эпидемия скарлатины, и 26-летний доктор Войтыла заразился от своего пациента. Он умер через 4 дня. Позднее Иоанн Павел отмечал, что антибиотики спасли бы его. Последние часы своей жизни провел в физических мучениях, и, по словам главного врача больницы в Бьелско-Биала, испытывал ужасные боли. «Почему я? Почему сейчас?» — спрашивал он перед смертью. Эмоциональный настрой, последовавший за его кончиной сессии муниципального совета в Бьелско-Биала, говорит о том, что Эдмунд был человеком, вызывающим искреннюю любовь и привязанность окружающих. Он заразился смертельной болезнью от тяжелобольного пациента, которого пытался вырвать из когтей смерти, но, увы, тщетно, сообщалось в отчете.